Накануне отъезда в Москву Александр сказал Николя еще одну вещь. «Доверяю тебе Франсуазу». Но глаза говорили совсем иное. «Я отдаю ее тебе». Николя был уверен, что не ошибся. Если бы это случилось, Александру было бы наплевать. Казалось, такая позиция отца должна придать Николя дерзости, но он чувствовал одну только неловкость. Он осторожно положил правую руку на спинку соседнего кресла, двинул ладонь к плечу Франсуазы. Захваченная зрелищем, она не шевельнулась. Совсем рядом, с пальцами, висевшими в пустоте, он чувствовал тепло незнакомой плоти. Он не смел сделать следующий шаг. Он сказал себе, что даже не будь она женой Александра, он вряд ли стал бы продолжать. Такую женщину, как Франсуаза, не затаскивают в постель, чтобы приятно провести время. С такой, как она, строят жизнь. Возможно, это единственный человек в мире, чье уважение ему необходимо. При одной лишь мысли, что он может смутить ее, обидеть, Николя испытывал отчаянный страх. Он способен на любую пакость, но только не на это. Франсуаза, не подозревая о внутренних муках своего спутника, смотрела на экран. Один из первопроходцев с винтовкой за спиной сторожил под луной сон своих товарищей. Ничто не предвещало приближения индейцев, которые, подобно земляным червям, карабкались в темноте по склону. Николя медленно убрал руку. Часовой упал с перерезанным горлом. Другие открыли огонь по нападавшим. Жестокая картина схватки избавила Николя от тоскливой тревоги. Для него опасность миновала. Он отодвинулся. «Великолепно», — сказала Франсуаза. «Как это им удается? Смотри». Она с волнением сжала руку Николя. Он ответил на пожатие. Но нежно, открыто, безо всякой задней мысли. До самого конца сеанса Николя пребывал в счастливом ощущении их подлинной дружбы. Вдохновленные хорошей погодой, гости, выйдя из дома, рассеялись по парку. Между деревьями, под тентами, в белую и кремовую полоску было устроено три буфета. Повсюду в каменных вазах стояли яркие букеты цветов, гармонировавшие с цветниками и клумбами. На густой зелени лужаек мелькали силуэты женщин в светлых туалетах, блестящих и свободных, похожих на паруса яхт на регате. Франсуаза и Николя продвигались к самой большой группе приглашенных, откуда доносились громкие возгласы и взрывы смеха. Жан-Марк и Валери стояли в центре оживленной толпы. И Франсуаза, мгновенно угадав в лице брата фальшивую веселость и светскую любезность, расстроилась. А вот Валери выглядела совершенно довольной и спокойной. Ничто в ее лице не выдавало юную девушку, взволнованную своим счастьем и гордую тем, что об этом сию минуту узнают окружающие. По всей видимости, Валери считала верхом утонченности вести себя так с друзьями, как если бы она собрала их вовсе не по поводу своей помолвки. «Как ей не хватает истинной благородной простоты», — думала Франсуаза, целуя ее. Она прошептала Валери на ухо: «Поздравляю тебя, я так рада за вас обоих». Но Валери сделала вид, что не услышала теплых слов. Она наверняка находила эмоции Франсуазы неуместными. Она протянула руку Николя, и тот сказал, обводя круговым движением руки: «Сад, какая роскошь!» «Да», — кивнула Валери, — «нам повезло, погода на нашей стороне». Отводя взгляд от Николя, она вдруг воскликнула: «О, Нэнси, дорогая, как мило, что ты пришла!» На Валери было очень строгое серо-голубое платье с отложным воротником и букетиком черно-белых цветов на поясе.